Претендент на престол. Летом 1572 года, находясь в Новгороде, кроме известия о победе в битве при Молодях, Иван Васильевич получил еще одно сообщение. Царь узнал, что 19 июля в Литве скончался король Сигизмунд Август II. Это событие имело огромное значение для всей Европы и отличалось тремя обстоятельствами. Во-первых, за три года до смерти короля в 1569 году давняя уния Польши и Литвы обрела новое качество. Она перестала быть союзом двух стран. Польша и Великое княжество Литовское объединились в единое государство – Речь Посполитую. Во-вторых, престол и в Литве, и в Польше был выборным. Правда, уже больше столетия поляки, дорожащие союзом с Литвой, послушно сажали на престол представителя литовской династии Ягеллонов. Третье же обстоятельство самое существенное. Сигизмунд II стал последним представителем этой династии и умер бездетным. Династия пресеклась, и престол огромного государства, включающего территории сегодняшних Польши, Литвы, Беларуси и большей части Украины, оказался вакантным. И теперь его владельцы действительно будут выбирать. На стороне. Это может показаться странным, и все же, несмотря на недавнюю войну, Иван IV считался в Речи Посполитой одним из наиболее вероятных кандидатов на престол. Ведь в случае создания огромного федеративного государства, простиравшегося от Западной Сибири до германских земель, решалось множество вопросов. Прежде всего, объединение обесмысливало продолжение тяжелой для обоих государств Ливонской войны. Практически вся Прибалтика и так оказывалась в их руках, а вытеснить совместными усилиями шведов с контролируемых теми территорий не составило бы труда. Кроме того, соединившись царство, княжество и королевство почти наверняка смогли бы сообща решить острейшую для всех них крымскую проблему. От набегов с юга Речь Посполитая страдала ничуть не меньше Московского княжества. Грозный в одном из посланий прямо говорил, что при объединении татарскому хану указал бы я дорогу за море. Возникновение славянской сверхдержавы решало бы вековечную задачу собирания русских земель. Незавершенность этого процесса периодически провоцировала войны. К наведению мостов с Москвой жителей Речи Посполитой толкали не только стратегические, но и тактические соображения. Вторая половина XVI века — это время обострения противоречий между шляхтой и магнатами. Магнаты все сильнее притесняли рядовую шляхту, а мелкопоместное дворянство видело в Иване фигуру, которая обуздает аппетиты крупных феодалов. Про борьбу царя с московскими сильными родами в соседней стране знали все. Всесильные магнаты тоже искали выходы на московского самодержца, правда, у них был несколько иной план. Они сделали ставку на младшего сына царя, Федора. 19-летний претендент устраивал их по всем параметрам. Слабовольный, многие даже считали, что слабоумный, юноша без каких-либо связей в Речи Посполитой ничем не мог угрожать их власти. Кроме того, близкое родство с самым сильным соседом гарантировало защиту от постоянной угрозы с востока. А царь московский с сыном, глядишь, и земель, каких из недавно отобранных, пожалует. Надежды и тех, и других пошли прахом. Иван не только категорически отказался передавать за Федором земли, «Наш сын не девка, чтоб за ним еще приданое давать», но и вообще не отпустил Федора на царство, настаивая на собственной кандидатуре. Но та не устроила панов из-за неприемлемых требований, выдвинутых Грозным, просившим, в частности, передать московскому княжеству Киев и в дальнейшем выбирать правителей исключительно из московской династии. Поэтому сначала престол занял французский принц Генрих Анжуйский из династии Валуа, а когда утонченный парижанин сбежал из варварской Польши, не продержавшись у власти и полгода, новые выборы выиграл семиградский трансильванский князь Стефан Баторий.